Как-то летом выскочил бельчонок из своего дупла на большой сосне. Мамочка, меня лисенок зовет гулять, можно я с ним пойду? Он будет помогать мне искать грибы. Я много наберу, и мы высушим их на зиму. Ну что ты, бельчонок, сейчас грибов нет. Они появятся, когда зацветет марьянник, или, как его еще называют, Иван да Марья. Ха! А что такое Иван да Марья? Это растение, очень интересное и необычное. Необычное? Что же в нем необычного? И почему ты раньше мне о нем не рассказывала? Просто ты об этой траве меня еще не спрашивал. Так вот, издалека кажется, что Иван да Марья цветет сразу желтыми и синими цветами. А подойдешь поближе, увидишь, что на длинном стебельке синие или фиолетовые вовсе не цветки, да, а самые настоящие листочки. Они как бы защищают маленькие желтые цветки сверху. Да, мамочка, а почему это растение называется Иваном да Марьей? Слышала я одну сказку. Сейчас расскажу тебе ее, и ты поймешь, почему это растение так называют. Вот слушай. Жили в одном селении красавица Марья да добрый молодец Иван. Пошли они как-то раз в лес по ягоды и набрали полное лукошко. Собрались уже домой возвращаться, да тут поднялся ветер, загремел гром и пошел сильный дождь. Встала Марья возле деревца, а храбрый молодец загородил ее сверху от дождя и ветра. Когда кончился ливень и утих ветер, Иван с Марьей вернулись домой. А на том месте, где Иван от непогоды красавицу Марью защищал, выросла трава с яркими желтыми цветами и красивыми синими листочками над ними. Ой, какая хорошая сказка! И имя у лесной травки красивое. Ты куда? Пока не забыл, хочу эту сказку лисенку рассказать. И еще ему скажу, что пока Иван да Марья не расцветет, грибов не найдешь. Динь-бом, динь-бом, звенит колокольчик. Кто еще не проснулся, смеется голубовато-фиолетовый цветок. Утро наступило, солнце красное своими лучами лес осветило. Динь-бом, динь-бом. Слышим, слышим, жужжат пчелы, уже летим на поляны нектар с цветов собирать. И мы проснулись, утренней росой умылись, машут крыльями бабочки. А наше пение уж давно по всему лесу слышно, щебечут птицы. Радуется колокольчик погожему утру, солнцу, лету. Цветки, похожие на настоящие маленькие колокольчики, вниз смотрят. За это их колокольчиками и прозвали. По краям каждого цветка треугольнички вырезаны, словно юбочка нарядная надета. Стоит колокольчик, на стебле покачивается, приветствует обитателей и гостей леса. Thank you.